Есть несколько версий этой методики. Есть более такая телесная, да, есть менее телесная. Смысл заключался в следующем, да. Ну, есть разное много методик расслабления, и, собственно говоря, теоретически идея такая, что вот мы проработали тело, вот человек теперь по отдельности все это нормально может почувствовать, а теперь можно попробовать то же самое сделать в уме, да, то есть попытаться сделать умственно. Вот, и чтобы это как-то облегчить, можно придумывать разные способы. Вот методика Джейкобсона, например, состоит в том, что человеку предлагают, ну, есть две версии, предлагают либо мышцы напрягать и потом отпускать, это более такая физическая методика, да. А второй вариант – это когда предлагают представить себе, что ты эту мышцу напряг, да, а потом ты ее отпустил. Ну, он, скорее всего, тоже откуда-то взял, но, в общем, такая вполне самоочевидная. Потому что, в общем, когда это делаешь, вот, например, допустим, ты не читал ничего такого, да, просто вот из головы делаешь, у тебя рано или поздно тебе приходит в голову мысль, что вот если ты пытаешься бицепс почувствовать и не можешь, как бы, да, приходит мысль, а если вот ты его напрячь, а потом отпустить, о, вот теперь могу уже, как бы, да, то есть ты как бы сигнал прокинул туда, да, то есть напряг, отпустил, как бы, да, и при этом потом со временем приходишь к мысли, что, а не обязательно даже, собственно, физически напрягать, достаточно просто представить, что он напрягся, как бы, да, и потом отпустить. Он, конечно, немножко поднапряжется, потому что зеркальные нейроны все равно заставят его слегка поднапрячься, да? Так что такая вот штуковина. Ну, вот сейчас мы попробуем, чтобы у нас как-то вот это наработанный материал как-то там, как это называется, консолидировался, да? Вот, ну, я сейчас прямо вот по инструкциям здесь пройдусь, что здесь у меня написано, да? Первое, найдите тихое место с мягким освещением, закройте дверь, поудобнее устройтесь на стуле или в кресле. Ноги поставьте так, чтобы ступни полностью касались пола. И закройте глаза. Обычно предлагают закрыть глаза. Опять я на всех упражнениях это повторяю, как бы, да, и обращаю внимание, что есть такая штука, что, ну, один из характерных внешних признаков того, что человек напрягается, заключается в том, что человек начинает скрещивать конечности. Иногда он это скрещивает видимым образом, да, как-нибудь вот так. Иногда довольно невидимым, например, вот так. Да, или вот так как-нибудь, да, то есть вроде как не видно, вроде как бы не скостил. Обычно это говорит о том, что человеку либо дискомфортно, либо он устал, например. Как бы, да, то есть, в принципе, для того, чтобы, ну, или он, может, это просто сделал, потому что, я не знаю, ну, удобно ему так сидеть, как бы, да, в общем, не суть важно, как бы, да. Но дело в том, что, когда я пытаюсь отследить свои ощущения, конечно, мне нужно эти все узлы поразвязывать, как бы, да, и попробовать наблюдать себя в этом самом, в расслабленном состоянии. Я что-то этот анекдот вспомнил, у кого-то я когда-то его прочитал, по-моему, в этом, в статусе где-то там в социальных сетях, что в постели я звезда, знаете, да? Раскину руки, ноги и сплю. Если пальцы растопыри, то вообще снежинка. Да? Вот как бы человек какое-то такое состояние приходит. Ну, обычно в сиде все это делается. Да? Понятно, что это можно делать лежа. Но лежа тоже есть такое наблюдение. Лежа человек обычно засыпает гораздо раньше, чем успевает довести это упражнение до конца. И, кстати, спится гораздо лучше, чем если этого не делать. Так что такая вот штука. Так что вот, короче, сядьте поудобнее. Да? Посмотрите, чтобы у вас там ничего не перекрещивалось, сядьте так, чтобы ноги стояли, руки там, ну, как-нибудь их там положите, я не знаю. Как-то так. Окей, ну и с закрытыми глазами. Просто слушайте инструкции, я вам буду проговаривать инструкции, а вы к ним прислушивайтесь, да? Каждое задание, которое буду давать, старайтесь сделать его настолько, насколько оно у вас получится, да? То есть можете, если не получается, оно идеально, ну, настолько, насколько можете.